Кристин пыталась побороть охвативший ее безумный ужас. Ей приходилось видеть людей, умиравших более жестокой смертью, но тут ничем не поможешь, ведь это чума, кара Господня за тайное жестокосердие всех людей, жестокосердие, ведомое одному лишь Богу Всеведущему. У нее кружилась голова, и она чувствовала себя словно во время морской качки. Ей казалось, что все горькие и злые мысли, которые она когда-либо передумала, громоздясь одна на другую, вздымались, словно огромный морской вал, среди тысячи небольших волн, и изливались в бессильном отчаянии и вопли: «Господи, спаси нас! Мы погибаем!» Отец Эйлиф пришел попозже ночью. Он резко отчитал сестру Агату за то, что она не послушалась его совета и не повязала рот и нос полотняной повязкой, смоченной в уксусе. Та брюзгливо пробормотала, что это не поможет, но все-таки ей, Кристин, пришлось сделать так, как он велел. Спокойствие и твердость священника каким-то образом придали мужество Кристин, а, может быть, просто заставили ее устыдиться. Она отважилась выбраться из облака можжевелового дыма и пришла на помощь сестре Агате. Дым не мог заглушить удушливые вони, стоявшие в комнате больного, смешанного запаха испражнений, крови, кислого пота и вдобавок гнилостного запаха, исходившего из его рта. Она вспомнила слова Скюли о лавине подыхавших пеструшек, и ее снова охватило это безумное желание спастись бегством, хотя она знала, что бежать отсюда было некуда. Но когда она лишь раз переборола себя и прикоснулась к умирающему, то самое худшее миновало, и она стала помогать сестре Агате, как умела, до самого его последнего вздоха. Под конец лицо его совсем почернело. Монахи устроили вокруг церкви и монастырского холма шествие со святынями, крестом и зажженными свечами, и все в приходе, кто только держался на ногах, присоединились к ним. Но через пару дней возле Стрёммена умерла женщина, а потом чума сразу вспыхнула во всех усадьбах, по всей округе. Казалось, что в этом мире смерти, ужаса и несчастья люди потеряли счет времени. Если перечесть по дням, то оказалось бы, что прошло всего лишь несколько недель, а между тем воспоминания о мире, существовавшем до того, как чума и смерть стали, не таясь, бродить по земле, начисто исчезло из памяти людей. Так исчезает из глаз берег, когда попутный ветер уносит нас в открытое море, словно ни одна живая душа не в силах было помнить о том, что когда-то жизнь и череда дней в трудах казались единственно надежными и близкими, а смерть далекой. Люди не в состоянии были представить себе, что когда-нибудь все снова будет по-прежнему, если только не все они перемрут. «Мы, верно, все помрем», — говорили мужчины, приходившие в монастырь со своими малолетними детьми, лишившимися матерей. Иные говорили это равнодушно и мрачно, иные со слезами и сетованиями. Они говорили это, когда звали священника к умирающим. Они говорили это, когда несли трупы в приходскую церковь внизу на склоне и на кладбище у монастырской церкви. Часто им самим приходилось копать могилы. Всех братьев-бельцов, которые еще в состоянии были работать, отец Эйлиф приставил убирать хлеб на монастырских землях. Он ездил по приходу и всюду увещевал народ собирать урожай и помогать друг другу в уходе за скотом, чтобы люди не погибли от голода, который может наступить, когда чума наконец уймется. Монахини в Рейне поначалу встретили это испытание с каким-то растерянным спокойствием. Они расположились со всеми удобствами в помещении монастырского совета, день и ночь жгли огонь в большом кирпичном камине, тут же и ели, и спали. Отец Эйлиф советовал поддерживать такой же большой огонь во всех домах и подворьях монастыря, где имелись очаги, но сестры-монахи не боялись огня. Столько раз они слыхали от старших сестер о пожаре, случившемся 30 лет тому назад. Были нарушены часы еды и время работы, а многочисленные обязанности сестер-монахинь все перепутались, поскольку в монастырь приходили чужие дети, просившие хлеба и помощи. Туда приносили больных, большей частью зажиточных людей, которые в состоянии были оплатить погребение за упокойные службы в монастыре, да еще совсем обнищавших и одиноких. Люди среднего достатка болели и умирали у себя в постели. В некоторых усадьбах вымерли все до одного. Но часы молитв монахини все же старались соблюдать. Первый среди монахинь заболела сестра Инга. Это была женщина в возрасте Кристин, ей было уже под 50, но все же она так боялась смерти, что страх брал смотреть и слушать ее. Озноб напал на нее в церкви во время обедни, и она, дрожа и стуча зубами, ползла на четвереньках по полу, слезно упрашивая и умоляя Бога и Деву Марию пощадить ее жизнь. Вскоре она уже лежала, трясясь в лихорадке и корчась от боли, а на коже ее выступил кровавый пот. Сердце Кристин переполнилось ужасом. Она, верно, будет испытывать такой же жалкий страх, когда наступит ее черед. Дело было не только в неминуемой смерти, а в том, что смерть от чумы внушала такой ужасный страх. А потом заболела и сама фру Рагнхильд. Кристин несколько удивляла, что эту женщину избрали на высокую должность аббатисы. Она была тихой, немного брюзгливой, старой женщиной, не ученой и, казалось, не обладавшей особыми духовными дарованиями, но когда смерть наложила на нее свою руку, она оказалась поистине достойной Христовой невестой. У нее чума началась с нарывов, но она не допустила, чтобы ее духовные дочери хоть раз обнажили ее старое тело. В конце концов у нее под мышкой образовалась опухоль величиной с яблоко, и под подбородком тоже появились нарывы. Они стали плотными и кроваво-красными, а потом черноватыми. Фру Рагнхильд терпела от этого невыносимые муки и горела в лихорадке, но всякий раз, приходя в сознание, лежала, как воплощение святого терпения. Вздыхая, просила она Бога о прощении своих грехов, а затем молилась горячо и проникновенно о своем монастыре, о своих духовных дочерях, о всех немощных и скорбящих и о спасении всех душ, которым теперь придется покинуть ее доль земную. Даже отец Эйлиф плакал, провожая ее в последний раз. А ведь до сих пор его твердость и неутомимое усердие среди всего этого несчастья были поистине достойны удивления. Фру Рагнхильд уже не единожды вручила свою душу Господу и молила его взять монахинь под свою защиту. Но вдруг нарывы на ее теле начали лопаться. И это оказалось возвращением к жизни. Впоследствии людям не раз приходилось видеть, что болевшие чумой с нарывами подчас исцелялись, между тем, как те, что болели чумой с кровохарканьем, умирали всегда.